Муми-тролли комета, глава 4. Один серый день сменялся другим, но дождя не было. Мрачные тучи величественно плыли по небу одна за другой, а под ними лежала земля и ждала. Муми-тролли с ней вплыли все дальше и дальше на восток. Не привыкшие жить без солнца, они стали печальными и молчаливыми. Иногда они играли в карты или ловили рыбу, но больше просто сидели и смотрели на проплывающие мимо берега. Время от времени Муми-тролль поглядывал на небо и гадал: интересно, будет ли видна комета, если тучи разойдутся? Но тучи не расходились. А еще его так и подмывало рассказать Снифу о чуде, ради которого они двинулись в путь, но он сдерживал себя, ведь Сниф до смерти испугается. Им трижды встречались хатифнаты, крохотные существа, которые в тоске и тревоге вечно странствуют по свету, нигде не находя себе места. Они проплывали мимо Муми-троллей и Снифа в своих маленьких легких лодках или перебирались вброд через реку. Но с хатифнатами нельзя было даже обменяться приветствием. Они ничего не слышали, никогда не разговаривали, их бесцветные глаза были всегда устремлены куда-то вдаль. А сейчас они были еще беспокойнее и передвигались целыми толпами, маленькие, белые, безлицые. Местность понемногу изменялась. Лиственные деревья и луга исчезли. На пустынных песчаных берегах одиноко стояли какие-то мрачные деревья с толстыми ветвями, а далеко вдали головокружительными кручами уходили в небо желто-серые горы. «Тоскливо мне что-то», — сказал Муми-тролль. «Когда же будет конец этой реке?» «Может, перекинемся в картишки?» — предложил Сниф. Муми-тролль покачал головой. «Неохота». «Тогда я тебе погадаю», — сказал Сниф. «Разложу тебе пасьянс с звездой. Заглянем в будущее». «Спасибо уж», — с горечью ответил Муми-тролль. «Хватит с меня звезд, хвостатых и безхвостых, а от будущего ничего хорошего не жду». Сниф вздохнул, прополз на нос и сел, подперев лапами голову. После этого они долго хранили молчание. Но вот Сниф вдруг заметил на берегу какой-то странный предмет, напоминавший голову светло-желтого сахара. Наверное, уже целую неделю он не видел ничего такого яркого. На макушке предмета развивалось что-то вроде флага. Подплыв поближе, они услышали веселую музыку, которая лилась изнутри сахарной головы. Муми-тролль и Сниф лежали на животе, смотрели и слушали, а плот плыл себе по воле ветра и волн. И вдруг они разом воскликнули: «Да ведь это палатка!» Тут музыка смолкла, и из палатки вышел Снус-Мумрик с губной гармошкой в лапах. На нем была старая зеленая шляпа с пером, а изо рта торчала длинная трубка. «Давай сюда!» — сказал он. Муми-тролль переложил руль, плот направился к суше и пристал к берегу. «Привет!» — сказал Снус-Мумрик. «Очень рад вас видеть. У вас, случайно, нет на борту кофе?» «Целая банка!» — с жаром ответил Сниф. «И сахар есть». «Ты так и живешь один в этой глуши?» — спросил Муми-тролль. «Живу понемножку, где придется», — ответил Снус-Мумрик, заваривая кофе. «Сегодня здесь, завтра там. Брожу себе и брожу, а набреду на веселое местечко, ставлю палатку и играю на губной гармошке». «Вот уж веселое местечко», — удивленно заметил Сниф, оглядываясь. «Здесь красиво», — сказал Снус-Мумрик. «Взгляните вот на то черное бархатное дерево с серебристо-серыми тонами на заднем фоне. Или на горы вдали, как они наливаются пурпурным багрянцем. А иной раз в реке отражается большой синий буйвол». «А ты случаем не того? Не пишешь стихи?» — смутившись, поправился Сниф. «Занимаюсь всем понемножку», — беззлобно ответил Снус-Мумрик. «Когда чем придется. А вы, как я вижу, путешественники, первооткрыватели? Что же вы намерены открывать?» Муми-тролль кашлянул и сделался ужасно важным. «Все, что угодно», — сказал он. «Звезды, например?» Снус-Мумрик оживился. «Звезды!» — воскликнул он. «Тогда вы непременно должны взять меня с собой. Ничего так не люблю, как звезды. Перед сном я всегда смотрю на звезды и гадаю, кто там живет и как до них добраться. Небо кажется таким дружелюбным, когда в нем полно маленьких глазок». «Звезда, которую мы ищем, не очень-то дружелюбная», — сказал Муми-тролль. «Скорее даже наоборот». «Что такое?» — вскричал Сниф. Муми-тролль покраснел. «Я это самое. Ну, я имел в виду звезды вообще», — сказал он. «Большие, маленькие, дружелюбные, враждебные. Ну и прочие». «А что, бывают и враждебные?» — спросил Снус-Мумрик. «Да, те, что с хвостом», — сказал Мумитроль. Сниф так и засверкал глазами. «Ты что-то от меня скрываешь?» — сказал он обличительным тоном. «Мы повсюду видели хвостатые звезды, а ты знай себе твердишь, что это ничего не значит». «Ты еще слишком маленький, чтобы все знать», — оправдывался Мумитроль. «Это я-то!» — наскакивал Сниф. «А по-твоему, справедливо взять меня в экспедицию и не сказать, что мы будем открывать?» «Не волнуйтесь, дорогой мой», — сказал Снус-Мумрик. «А ты, Мумитроль, сядь и расскажи, в чем дело». Мумитроль налил себе чашку кофе, сел и рассказал о своем разговоре с Андатором. «А потом я спросил у папы, опасны ли кометы?» — продолжал он. «А папа сказал, что опасны, потому что они, как сумасшедшие, мечутся по Вселенной и тащат за собой огненный хвост. У всех других звезд есть постоянные орбиты, и они ходят под ним, как поезда по рельсам. А кометы рыскают повсюду и выскакивают то тут, то там, где их меньше всего ждут». «Совсем как я», — ухмыльнулся Снус-Мумрик, — «своего рода небесные бродяги». Мумитроль с неодобрением взглянул на него. «Не так уж это смешно», — сказал он. «Если комета врежется в землю, произойдет страшная катастрофа». «А что будет?» — шепотом спросил Сниф. — «Все разлетится вдребезги», — мрачно произнес Мумитроль. Наступило долгое молчание. Затем Снус-Мумрик медленно произнес. — «Какая жалость, если земля расколется! Она такая хорошая!» — «Что будет?» — шепотом спросил Сниф. Зато Мумитроль, поделившись секретом с другими, прямо-таки воспрял духом. Он приосанился и сказал. — «Так вот, теперь мы хотим разыскать обсерваторию в одиноких горах. Там самый большой в мире телескоп, и в него мы как следует разглядим, летит комета на нас или нет». «Хорошо», — сказал Снус-Мумрик. «А на мачте мы можем водрузить мой флаг. Он вам нравится?» Они взглянули на флаг. «Синий цвет сверху означает небо», — начал объяснять Снус-Мумрик. «А синий снизу — море. Черта посередине означает путь. Точка слева означает настоящее, а точка справа – будущее». «Уместительнее флага и не придумаешь», – сказал Мумитроль. «Да, он нам нравится». «Но там нет меня», – возразил Сниф. «Точка слева – это может быть и мы, если смотреть на нас с большой высоты», – сказал Снус-Мумрик. «Как насчет того, чтобы немного пройтись, пока еще светло?» «Куда?» – спросил Сниф. «Да, куда угодно», — ответил Снус-Мумрик, пожимая плечами. — «Но раз уж тебе непременно нужна цель, можно пойти посмотреть ущелье с гранатами». — «С гранатами?» — переспросил Сниф. — «Настоящими?» — «А я откуда знаю?» — ответил Снус-Мумрик. — «Они красивые. Вот и все, что я могу сказать». И они направились вглубь пустынного края, осторожно ступая между обломками скал и колючими растениями. — «Как жалко, что нет солнца», — сказал Снус-Мумрик. «А то бы гранаты сверкали вдвое ярче». Сниф не отвечал, и лишь усы его встопорщились от ожидания. Осторожно вступили они в дикое ущелье, дно которого было сплошь изрезано трещинами. До жути тихо и пусто было тут в сумерках, и они разговаривали друг с другом шепотом. «Здесь», — тихо сказал Снус-Мумрик. Они наклонились и посмотрели. Внизу, в узкой расщелине, рдели мириады гранатов. Они тускло мерцали во мраке, словно огненные цветы, и Мумитроль подумал о черной вселенной, в которой сверкают тысячи маленьких комет. — «О-о-о!» — прошептал Сниф. — «И это все твое?» — «Мое, пока я здесь», — небрежно ответил Снус-Мумрик. — «Я владею всем, что вижу, о чем думаю. Я владею всем миром». — «А можно мне взять немножко?» — задрожав, спросил Сниф. «Тогда я смогу купить настоящий парусник или финские санки». «Бери сколько хочешь», — засмеявшись, ответил Снус-Мумрик. Сниф начал потихоньку спускаться в расщелину. Он оцарапал себе нос и несколько раз чуть не упал, но любовь к гранатам придавала ему мужество. Наконец он спустился вниз, глубоко вздохнул от восхищения и дрожащими лапами принялся собирать искристые камни. Их сверкающая груда все росла и росла, а он убегал за ними в расщелину все дальше и дальше, не в силах слова сказать от счастья. «Эй!» — крикнул сверху Снус-Мумрик. «Ты готов?» «Нет еще», — отвечал Сниф, — «их здесь так много!» «Выпадает роса, скоро холодно станет», — крикнул Мумитроль. «Сейчас», — ответил Сниф, — «сию минуту!» И он еще чуточку подальше отбежал в расщелину, где навстречу ему сверкали два больших красных граната. И вдруг раз — гранаты зашевелились, замигали, двинулись ему навстречу. За ними холодно шуршало по камням чешуйчатое тело. Сниф коротко пискнул, повернулся и пустился наутек. Он мчался вскачь, падал и снова бежал. Галопом примчался он к каменной стене и стал лихорадочно карабкаться вверх. А вдогонку ему из расщелины неслось угрожающее шипение. «Что случилось?» — спросил он Мумитроль. «К чему такая спешка?» Сниф не отвечал и все карабкался вверх, а перевалив через край расщелины, с жалким видом рухнул наземь. Мумитроль и Снеслумрик перегнулись через край расщелины и посмотрели вниз. Там, склонившись над грудой гранатов, сидел гигантский ящер. «Боже мой!» — прошептал Мумитроль. Сниф сидел на земле и ревел. «Теперь все позади», — сказал Снеслумрик. «Не плачь, дружок». «Гранаты!» — хлюпал Сниф. «Я так и не взял с собой ни одного камешка!» Снеслумрик подсел к нему и ласково сказал. «Знаю, знаю. Жизнь страшно осложняется, когда хочешь обладать вещами, носить, держать их при себе. Вот почему я только смотрю на вещи, а когда я снимаюсь с места, уношу их в своей голове. По-моему, это куда приятнее, чем таскать за собой чемоданы». «Я мог бы носить их в рюкзаке», — мрачно заметил Сниф. «Смотреть на вещи одно, а держать их в руках, знать, что они твои собственные, совсем другое». «Ничего, Сниф, не горюй», — утешал его Мумитроль. «Сокровища нам еще попадутся. А теперь пойдем. Здесь становится холодно и страшно». И они побрели по меркнущему ущелью, задумчивый и чуть-чуть печальный.